Глава 14. Оказывается, я не жила раньше. Все померкло по сравнению с головокружительными танцами, хохочущей от души Наной, улыбками окружающих, обращенными ко мне, и чувством, что во всем этом нет подвоха. После смерти братьев и сестры я привыкла закрываться. Моя холодность и показное равнодушие были той самой броней, не позволяющей меня ранить. А здесь я распустилась, будто цветок. Позволила себе расслабиться, разжала кулаки и оказалась на свободе. Но вдруг заметила черную птицу над головой. «Грайан!» — выдохнула то ли облегченно, то ли настороженно и поспешила к своему верному слуге. «Приветствую вас, моя госпожа!» Он низко поклонился. «Я думала, с тобой что-то случилось. Все в порядке?» Я не договорила, поняв, что мое волнение в общении с ним неуместно. Пришлось на миг прикрыть глаза. Тело наполнилось силой. Я стиснула челюсти, чтобы убрать даже намек на улыбку, и обратилась к источнику своего высокомерия, последнему разговору с Дариеном. «Как нашел меня?» Это было непросто. Еще раз поклонился слуга. «Простите, что так долго, я подвел вас. Впредь будь осмотрительнее и...» Я вздрогнула от внезапного. «Тетенька!» Пришлось резко повернуться к подбежавшей Нане, чтобы Грайан ничего не увидел, и натянуто улыбнуться. «Вы скоро?» «Нет». С трудом выдавила, ощущая глубокое желание присоединиться к ней, так же, как при разговоре с принцем. Я подняла глаза на Адриана, который задумчиво смотрел в небо. На миг залюбовалась им. Едва не поддалась порыву подойти и сесть рядом, положить голову на плечо, устремить взор туда же и вместе помолчать. Нужно хотя бы попрощаться или же придумать Грайану срочное поручение, чтобы продлить этот сказочный вечер. «Иди». Подтолкнула я девочку к ее матери и обернулась к слуге. «Что здесь делает этот человек?» Ужаснулся он, заметив принца. «Кстати, ты не знаешь, кто освободил Райсанца из темницы?» спросила строго. «Я?» Решительно ответил Грайан и склонил голову, ведь сейчас дерзил. Редко позволял себе подобное. Обычно после долго извинялся, однако сейчас продолжил, глядя вниз. «Вы слышали, на что способна женская инициация?» «Желательно держать человека на расстоянии. Он угроза». «Нет поводов для беспокойств. Госпожа, вы знаете обстоятельства смерти двух господ и молодой госпожи. Каким оружием можно убить высшего демона? Чем угрожал вам человек на турнире?» Я обернулась на Адриана и перевела взгляд на сумку рядом с ним, в которой лежал клинок душ. И вправду, как он изначально попал к мужчине? Это редчайшая вещь, а второй такой нет». «Он вам рассказал, что больше не наследный принц Райсана», продолжал Грайан, не поднимая головы. «Что случилось с его женой? Почему он оставил ее дома и отправился к вам со смертельным для вас клинком?» «К чему эти вопросы?» Едва не зарычала я. За несколько дней, видимо, разучилась сдерживать эмоции. «Я всего лишь низший демон, который тоже не знает на них ответов. Вам решать, что с ними делать. Но если бы вы позволили высказать свое мнение...» «Не позволю», — машинально вздернула я подбородок, точно зная, что последовало бы дальше. «Это человек, он вам не ровня. Вы рождены для высших целей, которые не предусматривают в вашей жизни присутствие кого-то вроде Адриана. Скорее всего, Грайан высказался бы иначе, однако посыл был бы именно таким». Я с сожалением посмотрела на принца. Что-то этой ночью в его поступках и словах заставило поверить в себя, не в Саане, а в другую часть меня, тщательно скрываемую от чужих глаз. Но пришло время пойти каждому своим путем, и я, наверное, попрощалась бы, не задень меня так сильно мысль о клинке душ. Адриан ведь изначально пришел убивать и не скрывал этого. Даже вместо безуспешной попытки поблагодарить начал с напоминания, кто мы друг для друга. Значит ли это, что тоже проделал с моими родными? Вдруг решил покончить со всем родом Асм. Не раз говорил о ненависти к демонам. Вероятно, имел весомый мотив, раз неприязнь к моей расе жила в нем очень глубоко. «Хочу с вами потанцевать, тетя Ани!» Вновь подбежала ко мне Нана и даже попыталась взять меня за руку, но я вытянула ее. «Мне нужно уйти», — сказала строго, без улыбки и попытки притвориться той, кем не являюсь. «Мы больше никогда не увидимся. Ступай к маме». Девочка моргнула большими глазками. Я же, не в силах задержаться здесь хоть на минуту, быстро зашагала к деревьям и скрыла себя магией. Остановилась у кромки леса. Не смогла дальше идти. Стала словно вкопанная и посмотрела в темноту. «Госпожа?» «Молчи», — показалась я слуге. «Жди меня здесь». «Это всего лишь человек». Шагнул ко мне Грайан, однако я стала невидимой. Как раз в этот момент Адриан заметил мою пропажу. Начал искать меня по всему усыпанному людьми берегу. Бегал, расспрашивал окружающих, постоянно поглядывал в сторону моря, озирался, долго всматривался в толпу танцующих женщин. Даже подошел к Нане и едва не довел ее до истерики. «Навсегда», — обреченно произнес мужчина, устремив взор на лес, как раз туда, где стояла я. «Возможно», — ответила одними губами, вглядываясь в черты его лица, то ли запоминая на будущее, то ли прожигая от зарождающейся во мне злости. «Но сперва я выясню, ты ли убил Дариена, Владша и Амириану». По поводу сестры имелись сомнения. Неспроста моя мать несколько раз упомянула ее и попросила помочь удержать трон. Возможно, мне была доступна не вся информация, и Амириана на самом деле жива. Следовало выяснить, как и разузнать, кто именно приложил руку к смерти моих близких. И посмей только оказаться к этому причастным. Тогда ты увидишь во мне не Ани, а истинную дочь Алгора. Я отвернулась, сжала кулаки, так не вовремя вспомнив последние слова Адриана, его нежные прикосновения к моей губе, совершенно лишние попытки поблагодарить. Злость сменилась растерянностью. Неистово потянуло подойти к нему и открыто поговорить. Возможно, расспросить по поводу клинка, узнать правду от него самого, какой бы горькой она ни была. Однако я не могла. Как не смогла сказать, что на самом деле намеренно отправилась на его спасение? Демоны так не поступают. Это сродни откровению. Я не имела права поставить под сомнение свою репутацию. Пусть нас тянуло друг к другу, превращать это в некое подобие отношений не имело смысла. Уж лучше оборвать все сейчас, когда еще не возникло привязанности. «Надеюсь, мы никогда не увидимся», — прошептала, прикрыв глаза, и покачала головой. Хотелось верить, что принц не причастен к смерти моих родных. Изначально я планировала добраться до нейтральных земель и затаиться на время, чтобы набраться сил, а затем вернуться и завоевать унаследованный мною трон Асмуара. Теперь же появилась дополнительная цель. Мне предстояло отыскать ответы на каждый из заданных Грайаном вопросов, чтобы пролить на них свет и во всем разобраться. Возможно, лезть в жизнь Адриана не стану, но хотя бы отыщу недостающие детали своей. Сложнее всего оказалось покинуть берег. Я будто отрывала часть себя, шагая к лесу. Ноги утопали в песке. В груди тянуло и давило. Я до жгучей боли в ладонях сжимала кулаки и впивалась ногтями в плоть, чтобы помнить о принятом решении. Нельзя поддаваться эмоциям. Впредь запрещено поступать так же, как на острове, и совершать необдуманные поступки. Все-таки я — наследная принцесса Асмуара. И от успеха моего накопления силы зависела вся страна. Олгор протянет недолго. Булгриур же вряд ли отступится от затеи завоевать трон и потому будет подпитывать отца до момента моего возвращения. А если нет, то я узнаю и вовремя среагирую. «Грайан», — показала я себя, — «мы отправляемся в Архан». «Вас разоблачат, госпожа», — начал было слуга, однако встретил решительность на моем лице и превратился в черную птицу. Подхваченная потоками воздуха, я вскоре оказалась в небе. Меня понесло по направлению подвижных земель, где предстояло начать поиски ответов на многочисленные вопросы. Я ни разу за свою жизнь не посещала владения других высших демонов и потому не представляла, чего ждать от моей затеи. Зря не подготовилась, забыла об осмотрительности, поддалась неуместному желанию поскорее разузнать правду и потому наделала много ошибок. Первой из них стало мое появление в замке короля Хайгана. Не нужно было действовать в открытую, не следовало напоминать высшему демону, что полтора года назад именно род Асм помог восстановить этот остров после массового нападения монстров, а также подпитать часть некогда отколотой от Архана земли. Дети младшего бога слишком горды. Возможно, его поступок продиктован еще тем, что во мне не чувствовалось достаточно силы, чтобы заслужить хотя бы уважение. Вот она, демонстрация истинной сути демонов и урок на будущее. Ты ничто, пока не показал себя. А титул, громкие завоевания отца и высокое положение — пустой звук. Сперва докажи, что тебе должны слушать, а потом открывай рот. Зачем вы это сделали? Ворвалась я в кабинет Хайгана, распахнув двери. Шел третий день моего пребывания у него в гостях. Не знаю, что тому виной, однако я ослабила бдительность и позволила себя обмануть. Наслушалась заверения этого мужчины, что он предоставит все необходимое для моего расследования. А на самом деле встретила Болгриура, приехавшего за мной вместе с небольшим отрядом демонов. На мой выпад сын младшего бога толком не отреагировал. издевательски усмехнулся. Радушно поприветствовал советника моего отца и выпустил мощный поток силы, не позволив мне снова сбежать из лап неприятелей. Вторая ошибка заключалась в том, что я оставила Адриану сумку. Кроме золота и карты, там ведь лежал клинок душ. Он сейчас пригодился бы. Тогда не пришлось бы сидеть с идеально ровной спиной в дорогой карете и выслушивать издевки от возомнившего о себе невесть что Булгрюра. «Люблю дерзких девочек», — широкой улыбкой говорил советник. «Таких интереснее укрощать». Мои руки были связаны таким образом, что невозможно пошевелить и пальцем. Сила дремала под тяжестью повешенного на шею амулета. Я неотрывно смотрела в окно, чтобы не подавать виду, насколько бесил сидевший напротив демон. Пришлось превратиться в непробиваемую ледышку. Замуроваться, отгородиться, спрятаться в самой себе, чтобы не видеть, не слышать, не думать. Самокопание разъедало, желание переломать советнику каждую косточку изводило, а необходимость вновь притворяться убивала. «На этот раз церемонию проведем быструю и без свидетелей. Я сказал гостям, что ты еще очень молода и потому переволновалась. Они поняли и особо не злились». Горы вскоре сменились густым лесом. По пути мы два раза остановились, чтобы сменить лошадей. За весь день я не проронила ни слова, хотя Болгриур оживленно рассказывал, как рад моему появлению. Его слащавые речи лились рекой. Он долго и нудно рассказывал о нашем с ним будущем. «А когда родишь первенца, позволю тебе отправиться в храм и растить его там. Младший бог оценит наш подарок. Дитё, которому с малых лет предстоит посвятить себя великому делу, передавать миру слова нашего родителя, не величайшее ли благо?» Советник вдруг подался вперед и дотронулся до моей щеки. «Какое мерзительное прикосновение! Меня затопило отвращением!» С трудом удалось остаться сидеть неподвижно и продолжить смотреть в окно, не обращая внимания на недвусмысленные намеки. «Знаешь, мне даже нравится, что ты быстро повзрослела», — понизил голос мужчина, проведя костяшками пальцев по моему подбородку. «С той веселой девочкой было бы менее увлекательно». Его рука скользнула по моей шее, опустилась по краю выреза и задержалась над ложбинкой в груди. Я словно услышала его мысли. Ощутила липкий взгляд, изучающий мою фигуру, и едва не содрогнулась от очередной волны омерзения. Благо, как раз взошла луна. И третьей ошибкой стал мой побег. Я сказала, что срочно хочу уединиться, вызвав кривую ухмылку Болгриура. Он ведь не подозревал о моей способности становиться невидимой в отбрасываемой луной тени. И для этого не нужны руки. Воспользовавшись удачным моментом, я благополучно скрылась в лесу, вот только к утру пожалела о своем побеге. Следовало остаться с советником. Лучше бы я в карете попыталась избавиться от пут, как-то связала бы его и бросила в море перед рассветом. Пусть бы сразился с черным туманом. Отправить неприятеля в пещеру с вечно господствующим мраком — не идеальное ли наказание? Однако я выбрала более простой путь, и потому двое суток бежала куда-то вперед, скрываясь от выпущенных по моему следу ищеек. Четвертой ошибкой. «Госпожа, вы не обязаны этого делать», — все утро отговаривал меня Грайан. Я смотрела на свое отражение и заплетала волосы в тугую косу, наносила краски, делала кожу не такой светлой, чтобы больше походить на человеческую девушку. После 4 месяцев упорных поисков ответов мне удалось многое узнать. И результат не обрадовал. «Давайте я проберусь в замок короля и добуду все необходимое», — не отступал слуга. «Вам не обязательно отправляться туда самой». Простое платье в некоторых местах было порвано. Платок на голове помогал скрыть цвет волос. Я могла воспользоваться магией и для окружающих полностью изменить внешность. Однако проще работать только с лицом, тогда энергии расходовалось меньше, и иллюзия держалась прочнее. «Госпожа», — в отчаянии произнес Грайан. Я мазнула по нему взглядом и подхватила корзину с фруктами. 4 месяца скитаний и поиска необходимой информации научили меня многому. Я смогла породниться с лунной магией, накопила больше силы, увидела своими глазами жизнь низших демонов, а также бедных людей. Отказывала себе во многом. Уделяла все свободное время тренировкам. Сама научилась распутывать клубки тайн, один из которых привел меня в столицу Райсана. Как выяснилось, семья Адриана причастна к смерти моих родных. Больше 1,5 лет назад мои братья и сестра благополучно помогли восстановить подвижные земли Архана, а по дороге домой попали под обвал в горной долине в дне пути отсюда. Там-то и произошло нападение. Пришлось потратить немало времени, чтобы узнать хоть какие-то детали случившегося. Кто-то отлично замел все следы. «Госпожа, вам лучше не встречаться с человеком». Сделал еще одну попытку Грайан, стоило мне уверенным шагом направиться к двери. «Раздобыть еще золотых», — сказала, взявшись за круглую ручку. «Скоро отправимся на юг, узнай точное расположение заброшенного храма младшего бога. И не беспокойся по поводу Райсанса, он ничего для меня не значит». Слукавила я, ведь мужчина все еще приходил ко мне во снах. Первое время радовалась возможности снова увидеть Адриана. Затем постаралась его забыть. Удалось плохо. А теперь стоило открыться правде о заказчике убийства, опасалась нашей встречи. С ночи на берегу Иссена прошло 4 месяца. В тот момент наше общение я назвала бы даже милым, но сейчас я намерена мстить. Ведь в одной из множества тщательно исследуемых таверн удалось разузнать, кто заплатил наемникам. Им был высокий мужчина с черными вьющимися волосами, на одежде которого присутствовал герб семьи Лир. Никого из участников заговора найти не получилось. Убийцы исчезли сразу же после обвала, больше их не видели. Остальные свидетели магическим образом испарились или уже умерли. И лишь юная девушка, которая по чистой случайности застала момент сделки, в тот вечер сидела под лестницей и тихо плакала из-за очередной ссоры ее родителей. В общем, моя четвертая ошибка — это тлеющие угольки надежды. Надежды на то, что Адриан не причастен к смерти Дариена, Владша и Амирианы. Да, по найденной информации, сестры тоже нет в живых. А Гретта хоть и находилась в таверне, но не запомнила лица заказчика. Он выбрал укромное место в тени, не пил и не ел. Однако то, что она разглядела, совпадало с образом принца Райсана. По итогу, моя главная ошибка в том, что я не забыла человека. В том, что позволила себе относиться к нему лучше, чем должна была. В том, что отправилась когда-то за ним в черный туман и спасла жизнь. В том, что видела его во снах. В том, что опасалась нашей встречи. В том, что где-то глубоко внутри отчаянно верила в его непричастность. И в том, что вознамерилась идти до конца, чего бы мне это ни стоило.